Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, друзья! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». В студии с вами Елена Ромская, и сегодня в нашей передаче принимает участие целых три сказителя, которых я вам чуть позже представлю. Тема нашей сегодняшней передачи – это духовная наука о месте человека во Вселенной. Почему мы решили остановиться на такой теме? В нашей программе мы очень часто говорим о познании человеком самого себя, о его сознании, о его жизни, о развитии различных отношений между людьми, о карме, о любви, конечно же, божественной. А вот что такое человек? Вот давайте мы с вами остановимся и подумаем, что же такое на самом деле человек, как мы представляем себе человека, как вообще об этом нам пишут в различных писаниях. Допустим, мы знаем из Библии, как был сотворен человек, да, как был сотворен мир. В общем-то, у нас знания недостаточно большие. То, что мы читали в писаниях, да, там, в каких-то духовных писаниях, там, в разных, можно сказать, направлениях религий, либо там в научных там трактатах, да, либо учили в школе, да. А, в общем-то, как-то не особо все задумываются, а что же такое на самом деле человек. Поэтому вот мы решили эту программу начать именно вот с темы «Духовная наука о месте человека», а уже дальше перейти конкретно самому человеку. Сегодня, значит, наша беседа будет о космогенезе. Об этом мы начнем. Ну и в нашей сегодняшней передаче, как всегда, принимает участие наш постоянный сказитель Виктор Луговой, биоэнергетик и парапсихолог. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Лена. Здравия всем. Сегодня с нами вновь Олег Суздаль-Даргор. Он кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе. Всем доброго здравия. И сегодня в нашей передаче принимает участие новый сказитель. Это Дмитрий Жуков. Он обозреватель журнала «Наука и религия». И у Дмитрия есть еще много различных регалий. Я думаю, поскольку Дмитрий сегодня впервые принимает участие в нашей программе, то несколько слов вот о себе, Дмитрий, скажи, пожалуйста. Всем здравия. Ну, у меня как бы действительно, как Лена сказала правильно, такой был довольно странный путь в духовный мир, так скажем. Начинал я вообще с чистого атеизма. Я высмеивал разные, так сказать, вещи, связанные как бы с духовностью. Считал, что это все придумки, и, в общем-то, за этим ничего не стоит. Пока жизнь сама меня, так сказать, не столкнула с духовным миром напрямую. У меня был личный духовный опыт. Это был выход из тела, как бы я пережил это все, так сказать, на личном опыте, не мог никак понять, что же это такое, и это толкнуло меня как бы на путь познания духовного мира, что это такое. В результате, так сказать, я прошел очень много разных, так сказать, направлений, увлечений. Вот, были увлечения и религиозными движениями, течениями, там это был. И вот дохристианский момент, то есть скандинавский, например, меня очень интересовало направление такое, так сказать, и индуизм, и разные другие вещи. Дмитрий, прошу, да, что перебила. Я вот знаю, что у тебя был очень интересный опыт в конце 90-х годов, когда ты стал буддийским монахом. Вот можешь что-нибудь сказать об этом опыте? И вот главный вопрос, это вот что тебе дало вот это пребывание в течение года там? Я, да, действительно, Лен, я был буддийским монахом. Это вот как бы одно из тех направлений, которое меня привело. Так сказать, жизнь привела, вот, и я уехал в Таиланд в 96-м году, где прошел посвящение в буддийские монахи, будучи сначала саманером, это послушником какой-то период времени, а потом прошел ординацию в буддийские монахи и где-то в течение года жил при монастыре. В монастыре проходил все, так сказать, вот эти 227 правил, брал на себя. Это буддизм Тхеравады, это не северный буддизм, это буддизм такого как бы направления более, так скажем, жесткого монашеского как бы такого направления. Все-таки он сильно отличается от северного, который ближе, наверное, все-таки к нам, к России, и мы его ближе понимаем, северный буддизм. Южный все-таки не так сильно. Вот. Но опыт был довольно-таки интересный, потому что это был опыт живой. Вместо того, чтобы читать книги и как бы по ним, так сказать, пытаться что-то как-то понять, я, в общем-то, окунулся. Только потом я понял, куда я попал на самом деле. То есть это была очень интересная такая экспериментальная вещь, которая, в общем-то, привела меня к очень тоже интересным, так скажем, явлениям. То есть я, в принципе, успокоился для самого себя. Я перестал что-то вот искать в этих монастырях, там что-то такое вот, как бы пытаться открыть что-то новое. Я понял так, что те же монастыри, это, ну, они, я думаю, похожи и на монастыри в России, христианские монастыри. Туда приходят люди разные, конечно. И людей, которые приходят за духовным знанием, очень мало. Вот. Чаще всего это просто как бы люди, которые не нашли себя в жизни или еще что-то пытаются, так сказать, как-то спрятаться от жизни. Большая часть именно такого рода людей. Те, которые идут духовным путем, их единицы. Это я понял, и понял так, что этот путь, вот духовный путь, он, в общем-то, должен быть самостоятельным, и каждый человек должен его пройти самостоятельно. Не в этих вот монастырях, которые, так сказать, закрывают человека. И это как бы опыт тот, который индивидуален, так скажем. Ну, в общем, наша программа «Зеркало» как раз тоже придерживается такого же мнения, что опыт должен быть индивидуальным. Ну, давайте начнем наш разговор на сегодняшнюю тему. И прежде чем его начать, то есть ввести вот в наш разговор, мне хотелось бы зачитать несколько таких поэтических описаний о мироздании. Вот первое описание – это из «Ригведы». «Были ли то бездонные глубины вод? Не было смерти, и бессмертия не было. Не было границ между днем и ночью, лишь единый в своем дыхании без вздоха, и ничто другое не имело бытия. Царил мрак, и все было сокрыто изначало в глубинах мрака, океана бесцветного. Зародыш, скрытый в скорлупе, под жаром пламени в природу он развернулся. Кто тайну познал, кто ее повестил? Откуда, откуда это творение многообразное? Сами боги были рождены позднее. Кто знает, откуда величие создания? То, откуда величие творения возникло? Его ли воля создала или была безмолвна? Великий ясновидец в вершинах неба, он знает. Но, может быть, даже знает ли он? Вот такое красивое поэтическое описание, да, из Ригведы. И еще вот тоже очень, скажем, интересное описание о мироздании из станции «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской. «Предвечная Матерь, рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Лишь единая форма существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне, лишенном сновидений. Жизнь бессознательная пульсировала в пространстве вселенском, во всесущности той, что ощущается открытым глазом Дангмар». Вот такие красивые есть поэтические описания творения Вселенной. Их достаточно много, и я так думаю, что мы не будем дальше на стихах останавливаться, а начнем наш разговор. Вот мне еще хотелось бы так вот предложить, чтобы ввести вас в эту тему. Давайте представим себе, что вот мы с вами находимся в некой точке такой вот наверху, там, откуда вот идет вот это вот создание, да, и посмотрим оттуда вниз, на землю, на все вот планы бытия, вот, которые Творец создает, вот, вот представьте себе, и вот что мы видим, что вот каждый из нас, какую картинку может представить себе, вот что он видит, где вот место человека, например, где земля, какие планы, всегда ли в этой картинке есть человек, может быть, есть место и пространство, время, где еще не было человека. Вот несколько секунд подумайте об этом. И, Виктор, я бы вот хотела получить вот твою картинку, твое представление, что ты вот можешь сказать об этом. Еще раз здравия всем. Если бы мы действительно сейчас все могли на мгновение, этого достаточно, увидеть ту картину, которую сейчас предложила увидеть Лена, мы были бы поражены, во-первых, ее красоте, а второе, мы были бы поражены ее безграничностью. И тогда бы нашему взору открылось многомерное, многопространственное пространство, или как его обозначить, я вот говорю, ищу слова, как бы обозначить, которое прошито многими энергетическими нитями в разных направлениях и в очень причудливой и разнообразной, и в то же время прекрасной конфигурации взаимодействия человека, космоса, человека и Земли, что тоже входит в космос, человека вселенных, звезд, планет, галактик, человека и своих высших ипостасей, человека и своих родов, через которые он приходит на Землю, человека и тех родов, к которым он имеет прямое отношение и к которым фактически, которые являются родовичами его духа и души, изначальных родов. И мы бы увидели волшебную картину, как каждый наш вдох и каждый наш выдох меняет реальность в том или ином направлении. И от этого зависит очень много вещей, потому что наши незримые нити, наши ипостаси, наши высшие аспекты, они находятся во многих-многих-многих местах в это время. И плюс еще вдобавок ко всему, с каждым аспектом связано еще очень много душ, которые завязаны на это. И это волшебная картина многомерности. Ее умом сложно понять, потому что наш ум, он специально так создан и специально закрыт именно таким образом, чтобы мы были погружены в плотный план материи, плотный план реальности, в плотный план тех событий, которые происходят с нами на Земле, мы здесь для того, чтобы получить этот волшебный прекрасный опыт. Но это всего лишь навсего, ну, будем так говорить, если сказать образно, это шоры, в которых мы находимся, и мы видим узкий аспект, который нам открывается, когда мы идем по жизни. До тех пор, пока мы не идем внутрь себя, не начинаем освобождаться от тех программ и планов, которые мы себе позволили принять для того, чтобы этот опыт, который мы решили познать, или те опыты, которые мы хотели познать, многогранные опыты, в общем-то, были нами усвоены и осознаны. И вот это тогда приводит к тому, что шелуха, или точнее вот эти покрова, очень мощные энергетические шоры, покрова, очень мощные защиты, которые мы выстроили, потому что программы очень и очень мощные. И когда мы вот это все начинаем с себя как бы сбрасывать через осознание и принятие своего опыта, неважно, какой он был, нету опыта плохого или хорошего. Любой опыт бесценен, потому что вы его можете получить только здесь и только в физическом теле. Все остальное идет в рода, вы пишете фактически свою родовую книгу, стоя спиной к этой книге, своими деяниями, своими именно теми шагами, которые вы реально делаете в этой жизни. И эти реальные шаги, они отражаются во всем многомерии, во всем многопространственности всех вселенных, куда простираются наши высшие аспекты. И вот это завораживающая картина. А мы находимся всего-навсего в точке. Если мы вот посмотрели бы, мы точка, из которой все в разные стороны вот расходится. Это из точки на Земле, Виктор, или из точки сверху? Из точки твоего сердечного пространства. Почему? Ну, во-первых, давайте вспомним. Мы изначально являемся богами. Или по-другому, мы ангелы из великого центрального солнца. Виктор, можно сразу вопрос? А где находится это великое центральное солнце вот на этом плане бытия, с которого человек? Ну, если так посмотреть, с точки зрения вот которого человек, то это вот очень высоко. Это называется «за этим солнцем». Если мы проходим через это солнце, когда идем на воплощение, наша душа проходит и оставляет там коды, которые нам нужны для активации тех программ и, как сказать, тех направлений, путей, по которым мы будем идти. И поэтому вот мы, проходя это обратно, дальше в центр мироздания находится остров Рай, который и есть это солнце, где находится Творец всего сущего. Или так называют... Это план Абсолюта или Абсолют. Это уже ниже, там божественный Нет, план какой-то, план разума план Абсолюта? Это план Абсолюта. Мы план Абсолюта, он может быть проявленным? Что? План Нет. Абсолюта, он проявленный или все-таки он в непроявленном состоянии? Он не проявлен до тех пор, пока мы сами не проявлены. Как только мы проявляемся, то бишь мы переходим так называемый барьер, который позволяет нам, называется, снять эти покрова, эти шоры, снять эти защиты, снять это, как бы сказать, свое ограничение, которое мы же сами на себя наложили для прохождения опыта. Тогда сразу же фактически что получается? Мы сразу видим вот эту волшебную картину, и она нас не просто захватывает, а она настолько проста и величественна одновременно, когда ты и точка, и ты Вселенная, ты все, что первое, что происходит с каждым просветленным, он начинает громко смеяться. Он начинает просто хохотать в голос гомерическим хохотом, потому что, когда он это узрел, он одномоментно в этом увидел. И то, как он цеплялся за все в этой жизни, думая, что он такой маленький и ничтожный. И когда это происходит, он вдруг осознает, что все, что есть вокруг, есть внутри. И все, что есть внутри, есть вокруг, это едино. И это неотделимо. Мы и есть то, которое мы есть. И поэтому это можно только чувствовать. Поэтому, когда вот мы, например, приходят те, которые уже созрели, они говорят, ну ничего мне здесь не интересно, ну я не знаю, что мне делать, но я больше так не могу. Так вот, даже такие вещи происходят, когда мы соединяемся со своей высшей сутью, со своим высшим «я», с тем, кто ты есть. У некоторых шок, они смотрят и говорят, и что мне с этим теперь делать? Я говорю, ничего. Вообще ничего. Просто жить. Просто примить, что ты не тело, и то, что в теле, это всего лишь маленькая ипостась того, или маленькое вот твое, как бы сказать, один из твоих лучиков, который сюда пришел. Прежде чем пришел и поместился в это тело, нас нужно было уплотнить до этого состояния. И только после того, как мы уплотнились, мы могли поместиться в это тело и проходить эти волшебные опыты. И это уплотнение, оно проходило еще тысячи лет на Земле. Потому что когда нам показали, как мы пришли первыми на Землю с первым посевом, это было вообще удивительно, потому что, во-первых, мы спускались на капсулах. Мы просто так не могли войти в это плотное пространство, потому что мы приходили с того пространства, где мы бесплотные. И мы приземлялись на воду, потом капсулы раскрывались. Мы выходили по воде на сушу. На суше лежали наши биологические тела, которые каждый из нас там определил для себя, мужское или женское. И мы просто ложились в это тело, соединялись с этим, тело включалось, и мы научились ходить уже в плотном плане по земле. Как правило, держась друг за друга, потому что поначалу было сложно. И дальше уже начинался наш опыт познания себя, который, в общем-то, происходил. Это если так кратко. Дальше можно будет развивать эту тему, но пока, я думаю, достаточно. Да, благодарю. Очень интересная, загадочная такая картинка. У меня есть некоторые вопросы, кто создавал эти тела, но я думаю, что это будет уже вопрос следующей нашей передачи. Вот ты, Виктор, сказал о том, что как бы можно расхохотаться, и у меня сразу такая картинка возникла, что есть такая как бы тоже теория из славянства, славяно-арийских вет по поводу сотворения мира, о том, что бог Рамха, он как бы не сотворял мироздание, он стал этим мирозданием, но стал он этим мирозданием как раз именно от того, что почувствовал в себе вот эту вот радость, в общем-то, созвучно твоему рассказу. И я адресую тогда вот вопрос Олегу, вот твоя картинка, что ты можешь сказать, как это может быть связано там со славянскими традициями, со славянской мифологией о сотворении мира. Угу. Благодарю за вопрос. Вопрос очень глубокий. Вот. Ну, постараюсь все это тоже максимально понятно выразить, потому что есть вещи, которые переживаешь, но потом их переводить на человеческий язык крайне сложно. В силу определенных обстоятельств, потому что опыт очень персональный, он очень глубокий. И когда он разворачивается, некоторые вещи, конечно, не хочется и раскрывать с одной стороны, а с другой стороны хочется другим это показать, чтобы им было проще. Поэтому я расскажу, дам такие подсказки, как к этому подойти и, может быть, какие ошибки не делать, чтобы сделать это, так скажем, более легким, более простым, менее болезненным, так как многие личности, индивидуальности, которые стремятся вот к этому раскрытию, и вот увидеть, что мы сейчас говорим, картину сверху, да, в целом, они делают очень многие вещи не потому, что они находятся в поиске вот этих глубинных знаний, как сегодня было отмечено, я также считаю, что только единицы ищут истинных знаний. Мне не нравится слово «духовное», не хочу, конечно, вот как старик ворчать, слово «духовное», на мой взгляд, это духовное, это вот как вот овец ведут, за это. Мы говорим, мне кажется, о божественных знаниях, о знаниях наших предков. Поэтому пусть это будет знание божественное. Хорошо. Вот, если никто не против. Нет. И большинство человек, они приходят в том числе к познанию или к попытке познания, да, вот таких глубинных вещей по одной причине, потому что они уходят от себя. Так же, как почему люди, человеки приходят в кино, в театр, занимаются шопингом, вот этими духовными практиками, эзотерикой и так далее. Они просто уходят от себя. И первый совет, который я хотел бы дать, потому что здесь те, кто нас слушает, они наверняка хотят задать вопрос, а как я, обыкновенный человек, могу это почувствовать, испытать и к этому хотя бы приблизиться? Вот Виктор абсолютно правильно сказал, что первое состояние, когда человек достигает просветления или первой, второй самадхи, это безудержный смех. Это правда. Есть, могу подтвердить такое. Первое, что нужно сделать, это перестать уходить и убегать от себя. И совет такой. Побольше оставайтесь наедине с собой. Будьте с собой честны. Старайтесь размышлять о таких вещах, о которых вам размышлять лень или, может быть, не хочется. То есть, конечно, легко просветлеть, будучи где-то в Гималаях или в Уральских пещерах, как я делал в юности, да, будучи изолированным от общества, от быта и даже от семьи. Но тем не менее, оставаться наедине с собой – это не значит уйти куда-то в монастырь или уйти куда-то в пещеры. Это значит размышлять и быть искренним. Это значит смотреть на вещи открытыми глазами. Это значит принимать их в своей жизни такими, как они проявляются. И когда человек устает барахтаться, сопротивляться, или бороться, или что-то оспаривать, или наоборот поддерживать, или примыкать к каким-то течениям религиозным, политическим, или наоборот от них отваливаться, обычно это происходит в таком глубинном возрасте, как правило, когда человек понимает, что время уходит, он хочет понять, есть ли там какая-то жизнь и нечто большее, чем вот эта жизнь физическая, что-то вот в рамках моего тела. И существование в этом социуме, в этом экспериментальном пространстве под названием «Земля», как многие говорят, это тюрьма или такой экспериментальный муравейник, да? В хорошем смысле слова, конечно. Университет. Университет, да-да, богов, точно. Вот. И они начинают уединяться, находить время для себя. Так вот, чем раньше вы начнете это время искать для себя и задавать правдивые вопросы, искать правдивые ответы самостоятельно, без гуру, без славяно-арийских вед, которые, ну, нету источников никаких этнографических, что были такие веды. Есть индоарийские веды, ригведа, яджурведа, адхарваведа и самаведа, которые были переданы нашими предками, грубо говоря, арийским народом. Но суть не в этом. И вот этот момент начинает возникать потребность в божественном, как кто-то говорит, в духовном, своего рода созерцание, то, что называется на Западе медитациями и так далее. Созерцание может быть в момент, когда я подстригаю яблоню или удобряю, там, картошку выкапываю. Да. Или даже посуду мою. Да? Конечно, конечно. И в этот момент я проникаю вот в каждую свою клеточку, в свое ядро и начинаю искать ответы на вот эти вечные вопросы. В этот момент, как правило, происходит созерцание, то есть остановка ума, некое наблюдение за собой со стороны, и многие ответы, они приходят, вот нету такой формулы, когда всех по щелчку пальцев. Так, значит, сидите, испытайте первый уровень самадхи, потом второй, потом третий, потом идите в монастырь, потом уйдите, значит, потом пойдите в пещеры. Нету единой формулы для всех. Для мой взгляд, наиболее приближенное вот такое вот реальное руководство к действию, чтобы я вот просто, так сказать, на расстоянии предвижу вопрос, а что конкретно, что делать, как быть. Это, опять-таки, быть честным к самому себе, оставаться наедине с собой. И вот в это спокойствие, момент спокойствия, принятия себя полностью, тотально, таким, какой ты есть, с плюсами, с минусами, с тараканами, с придырью, совсем, с пороками и не с пороками, рождается спокойствие. Очень драгоценное состояние, на мой взгляд. И тут еще одно правило существует. Не стоит избегать социальной жизни, особенно если вам хочется там семью, детей и так далее. Однако, я сейчас считаю, что любой человек, он должен хотя бы 2-3 часа находиться в сутки наедине с собой. То есть выйти в парк, погулять в лесу, подышать, там какие-то физические упражнения сделать. И вот этот момент, эта золотая жемчужина такая, станет как раз-таки таким лотерем, таким вот камнем богов, где родится вот это состояние. Принятие себя, понимание этого мира и возможность поймать точку, с которой можно увидеть вот это все многообразие. Что я есть все, и все есть я. То есть единство с Богом, да? Вот. Как бы осознать, что ты и Бог – это одно и то же. Называй как хочешь. Как говорится, неважно, как мы это называем. Или мы есть часть рода, и род есть часть нас. Так наше, скажем так, русское ведовство, русские знания говорят о чем? Род, он един во всем. Он проявлен во всех богах, и там полубогах, домовые, лешие, печная нежить, речная нежить, еще какая-то. И одновременно все вот эти вот божества и существа проявлены в роду. То есть мы есть род. Род Всевышний. Да, да. Мы есть... Ну, вот видишь, мы нам обязательно... Род земной, род небесный, род... В конечном итоге мы все равно... Вот эта эманация, она... это все род, это род. Оно все распространяется, рассыпается. Вот как, знаешь, вот такие молекулы эфира, она рассыпается во все. И потом собирается и рассыпается снова и одновременно. То есть, чтобы это понять, нужно выключить мозг, потому что мозг требует все время тактики, логики. он требует каких-то формул, рациональных объяснений. 2 плюс 2 – 4, а если не 4, то сколько? Как, докажи, покажи, обоснуй, какие веды, какие источники, это графические. Человек имеет пытливый ум, это компьютер. Компьютер – это хорошо. И тут мы приходим в некотором смысле к такой древнерусской философии, пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Это и есть искренность, доброта и простота. Без простоты будет все усложняться, мозг нас будет накручивать, накручивать, накручивать, человек будет стареть, сидеть, болеть, сходить с ума и страдать. Вот эта простота, кому-то надо пройти какой-то сложный эволюционный путь, кому-то нужно карьеру пройти и все потерять, кому-то нужно получить инвалидность, кому-то нужно там три раза жениться и три раза развестись, а кому-то нужно один раз встретить любовь там. И в какой-то момент человек устает карабкаться в своих мыслях, вот в этих всех, как я был однажды в гостях у Гослера, сказителя озера Светлояр, Нижегородской области, он сказал, сейчас вет нет, знаний нет. Время такое, что есть божики, пыжики и тужики. И вот мы с вами, мы тужики, мы тужимся, тужимся, тужимся. Так может, хватит тужиться уже. Стать уже божиками, да? Да божиками трудно, но хотя бы перестать тужиться и пыжиться. И начать немножко созерцать, расслабляться, улыбаться почаще, радоваться, вибрировать на состояние радости. Все-таки вот смотри, на какие знания вот, о сотворении человека можно тогда здесь опереться? Или только на свое внутреннее ощущение? Вот я бы пошел путем проще. Мне очень интересно то, что рассказал Виктор. Я про это не ведаю, слышу впервые. Мне это очень интересно. Вот, ну, скажем так, путь я могу рассказать только, что я ведаю, пережил и испытал. Я пришел сюда с других планов, с других, так скажем, измерений планет. Возможно, мой человеческий опыт слишком маленький и короткий, чтобы я об этом судил. Однако то, что я сейчас узнал на протяжении вот этой жизни, я знаю, что это простота и радость. Так как мой путь радости, я его пытаюсь показать и объяснить всем, насколько это возможно максимально просто. Только через радость, через простоту, через упрощение и вот происходит внутреннее раскрытие. Потому что когда человек зажат, это вот даже, ну, как бы ученые знают, медики, алкоголик падает с 9 этажа, отряхает, да, и идет. А если человек напряжен, он и со скамейки падает, ломает руки и ноги. То есть смысл в чем? В мире много негатива. Это система, она выполняет свою функцию как чистильщик. А человек должен раскрываться, он должен искать механические всякие способы для начала. Пусть это будет спорт, философия, там, я не знаю, айкидо, там еще что-то, где он будет расслабляться. Танцы очень замечательно, великолепно. Танцы – это магия чистой воды. Пение, раскрытие зажимов тела, народные танцы, народное пение, да, вот хоровое, казачье народное пение. Это все очень хорошо. И вот через это раскрытие человек может увидеть вот эту картину. Но я вот что подозреваю, так как не могу говорить за всех, у меня нет права, что у каждого трансперсонально картина мира будет немножко отличаться, будет своя. И поэтому мне очень интересно среди таких собеседников услышать его картину, и поразмышлять, и заглянуть в эту книгу. Это очень интересно. Поэтому я благодарю. Благодарю за твой интересный ответ. Дмитрий, теперь вот как ты обрисуешь свою картинку, и вот как ты видишь эти духовные знания или практики, которые могут помочь? Я, наверное, тогда немножечко, поскольку были представлены как бы шаманские такие вот как бы направления, так сказать, понимания мира, я представлю, наверное, тогда свою. У меня, наверное, больше будет такое мистико-розенкрейцерское, наверное, направление, которое я придерживаюсь в последнее время, и которое, так сказать, нахожу в нем все больше и больше как бы ответов на свои вопросы, которые у меня возникали в жизни. Вот. С точки зрения этого направления, на самом деле, очень много точек соприкосновения. Особенно мне очень понравилось, как Олег объяснил, что именно должен человек чувствовать, и как он должен, в принципе, относиться к жизни. Это действительно так. Это действительно нужно отринуть от себя вот эти все надуманные какие-то вещи. Здесь нужно, правильно Олег сказал, что нужно находить для себя, да, нужно жить обычной жизнью, простой обычной жизнью, которой мы все живем. И нужно находить, конечно, в ней какое-то время с тем, чтобы обратиться к самому себе. 2-3 часа – это очень здорово, было бы хорошо, но даже 15 минут было бы достаточно, чтобы просто посидеть и подумать о том, что ты, как ты, чего ты вообще вот сейчас, зачем ты… Вот. Просто найти какое-то время для самого себя. духовное, вот такое там, я понимаю, что вас немножко напрягает это. Почему именно духовное, например, для меня лично? Я потому что вижу как бы в этом мире не только человека как такового, да, но и вижу еще огромное количество тех духов, тех сущностей, которые нас окружают. Дело в том, что мы можем в силу, так сказать, ограниченности своих своего восприятия физического, да, которое мы осуществляем через наше физическое тело, большая часть людей, я не говорю за всех, естественно, на самом деле мы видим только маленькую часть всего того. И Виктор правильно здесь, кстати говоря, сказал, что если бы мы имели такую возможность увидеть весь этот мир, мы были бы поражены этим огромным, многокрасочным, вообще гигантской вселенной вот этой вот, которая нас везде окружает. Ведь кроме нас здесь, мы здесь себя чувствуем действительно майя, которая закрыла нам, так сказать, вот эти все наши органы восприятия, да, ведь рядом с нами присутствует огромное количество каких-то иных сущностей, иных существ, иных духов, наши предки, наши там родственники, все они окружают нас, они здесь и сейчас находятся, они вместе с нами присутствуют даже в этом помещении. Мы просто их, кто-то лучше их чувствует, кто-то хуже, но они все здесь, они все с нами, они все тут присутствуют. И вот в этой гигантской вселенной, кроме нас как людей, как вот как человека, да, вот, как одной из иерархий, божественных иерархий, присутствуют и другие иерархии. Они тоже окружают нас, они тоже находятся среди нас в этом мире. Просто они не воплощены, как мы, в теле, в каком-то физическом. У них совершенно иные тела. Это могут быть, когда мы видим, например, закат или восход, это есть те же самые сущности, те самые духовные сущности, которые нас окружают в этой вселенной. И когда мы восторгаемся красотой этого восхода и заката, мы восторгаемся вот этим духовным миром, который нас окружает. И это тоже присутствует здесь. И чтобы это увидеть, конечно, так сказать, нужно, может быть, каким-то образом, так сказать, там, заниматься, как-то тренироваться. Не то, что тренироваться, неправильные, наверное, слова. Нужно быть расположенным к этому, пытаться как бы постигнуть и просто принять этот мир, который больше, чем мы. Больше, чем то, что мы чувствуем, ощущаем при помощи своих вот ограниченных как бы возможностей. И тогда, наверное, этот мир постепенно и откроется в нас. Мы будем чувствовать, что это так. Мы не можем доказать это логически, ведь логика – это вещь, которая, в общем-то, ущербна, по большому счету. Это только малая часть того, что мы можем как-то обсказать тот мир, в котором мы живем. Он больше этого. Этот мир намного больше и, не знаю, величественнее, наверное. Вот моя такая точка зрения. И вот смотри, наверное, вот ты говорил, что сущности другие там могут присутствовать, и вот мне сразу мысль такая пришла. А вот когда мы видим планеты, наверное, тоже можно подумать о том, что это боги. Можно здесь так назвать звезды, планеты, боги, да. И вот они тоже как бы в космосе что-то сотворяют. Безусловно, мы, ну, с моей точки зрения, как бы того направления, которое вот как бы для меня ближе, наверное, будет, к которому я как бы вот пришел с путем долгих, так сказать, исканий, мы на самом деле можем как бы видеть только вот ту Вселенную, в которой мы находимся, ощущать ее, видеть, чувствовать. То есть тот звездный мир, который нас окружает, это наша Солнечная система, да, и тот как бы круг неподвижных звезд, который нас окружает, зодиак. За ними другие миры стоят, такие же, как и наш. Их может быть множество, великое множество этих миров. И нам очень сложно постичь весь этот вот мир в его, так сказать, совокупности полностью. Но, может быть, это и не надо. А вот на этих мирах человек присутствует? Мы можем знать пока вот про наш вот этот мир. Здесь он присутствует. Здесь все сделано именно для человека, во имя человека. И здесь человек проявляется и развивается. Именно здесь, в этой вселенной, в нашей вселенной. Иные миры, да, может быть. Может быть, какие-то иные какие-то сущности существуют. Но надо ли нам об этом знать? Ну да, а вот на каких планетах тогда вот проистекало развитие человека? Всегда ли он был на Земле? Вот вопрос такой интересный. Здесь духовная наука подходит к этому вопросу таким образом. Она считает, что что человек не один раз живет в этом мире, это понятно. То есть все мы прошли как бы реинкарнационную, так сказать, такую линию, и много раз воплощались здесь, это понятно. Но дело в том, что воплощалась много раз и Земля. Земля до того момента, как она сейчас, какой мы ее когда мы пришли в этот мир, и как мы ее видим, ощущаем. Ну, наша раса, ты имеешь в виду. Земля как планета. Ну, как планета. Ощущение нашей расы. Как вот мы здесь сейчас живем, и как мы ее видим. Мы видим ее только, это как бы четвертая ипостась этой Земли. На самом деле их семь. Предыдущие были, это была древняя Луна. Почему древняя? Это была тоже планета, это была тоже Земля, но только была совершенно иной, чем то, что мы сейчас видим. Да, сейчас до нее было древнее Солнце. Это была планета тоже. Солнце не в том как понимании, как мы его видим сейчас, как звезда, да? Это была планета, которая в себя вобрала и огонь, и все то, что вот минеральное, что мы сейчас, так сказать, видим. Хотя оно тогда еще не было так явно проявлено. Тогда получается, и что... древний Сатурн, самый первый страх. На этих планетах было развитие различных форм, там растительное, животное, да, или как это? Поскольку все вот это вот, все во Вселенной было задумано... духовными существами именно для создания человека как такового, то изначально, вот с самой первой планеты начиная, это все было, это был человек. На первой планете его можно было, это вот можете представить себе, что в гигантском пространстве темного, холодного космоса было некое место, которое было немножко теплее, чем все остальное. Это и был древний Сатурн. Если лететь вот сквозь пространство, вот это холодное безвоздушное пространство, можно было попасть в некое теплое такое вот состояние, почувствовать его, причем на уровне, вот как мы чувствуем теплую кожу человека. Это и был Сатурн, это были тела человека, еще мертвые, по сути дела. Это было первое только самое творение человеческого тела как такового. В дальнейшем это все развивалось, различные вот иерархические структуры духовного мира работали над человеком. Именно для этого они, собственно говоря, и пришли сюда, чтобы его создать, человека. И создавали его на древнем Солнце, где человек получил свое эфирное тело, то есть жизненное тело, то, что дает жизнь человеческому телу. То есть то, что вот наше физическое, минеральное как бы тело, а чем оно оживляется, почему оно двигается так, почему, когда человек уходит из этого тела, оно начинает распадаться на атомы. Ему не дает распасться именно вот это эфирное тело человека. В дальнейшем на древней Луне человек получил астральное тело. Это тело переживаний, тело эмоций, тело в радости, там, печали, злости или, там, например, там, доброжелательности. Это все вот эмоции, которые движут человеком. И уже на Земле, это вот четвертая как бы планета, в которой мы сейчас находимся, человек, кроме всех этих тел, получает «я». То есть то внутреннее его состояние, «я», которое, так сказать, высшее «я», которое, собственно говоря, и дальше и будет развиваться. То есть оно будет перерабатывать потом и наше астральное тело, и наше эфирное, и физическое на других планетах. Следующие планеты – это... будет Сатурн, Венера и Вулкан. И вот мы пройдем вот эти все... Юпитер, может быть, следующее. Ты сказал Сатурн. Извиняюсь, за Юпитер, прошу прощения. Юпитер, Венера и Вулкан. Это все те, так сказать, стадии развития, которые мы пройдем и станем богами. Да? Это вот наша, как бы, так сказать, цель – стать богами. Есть известные 9 иерархий, ангелических, как их называют, иерархии, и мы 10-е. Мы самая, так сказать, крутая, можно так сказать, иерархия, вот, которая, так сказать, создается сейчас, и мы ее пока часть, мы несем в себе это состояние и должны стать богами. То есть у Земли ответственная миссия, и на безусловно, самом деле правильно называют университетом, где из людей делают богов. Да, и все, конечно, зависит от нас, как мы ее пройдем, так сказать, это вот свое развитие. Благодарю тебя, Дмитрий. У нас тут появились вопросы от наших радиослушателей. Я вот сейчас зачту первый вопрос. Максим Архипов пишет. Здравия всем. Здравия, Елена, Виктор, Дмитрий, Олег. Здравия тебе, Максим. К примеру, по Циолковскому, после завершения развития человека на Земле, в физически плотном мире, наступает эра солнечных людей. То есть для накопления внутреннего солнышка сущности при помощи стартеров души, духа и совести необходим проявленный в яве мир. Зачем тонкоматериальным сущностям для перехода на другой тонкий план необходима плотная реальность, где для изменения свойств вещей без обращения внимания на другие мерности нужно физическое воздействие? Ведь на тонком плане есть материал, из которого можно сделать все, что угодно. вот такой вот длинный и сложный вопрос. Зачем тонким материальным сущностям для перехода на другой тонкий план необходима плотная реальность, где для изменения свойств вещей без обращения внимания на другие мерности нужно физическое воздействие? Виктор, ты у нас на самые сложные вопросы всегда готов отвечать. Отвечу следующим образом. Вопросом сначала на вопрос. Может ли тонкие тела чувствовать физическую близость, которую чувствует человек на Земле? Могут ли тонкие тела рождать себе подобных таким образом, как рождает это физическое тело человека на Земле? Могут ли те же тонкие тела, которые, находясь в своем тонком плане и являясь именно собой, проходить или познавать те эмоции, чувства и все то, что мы проходили на протяжении тысячелетий на Земле, не находясь в материальном, заземленном, в магнетизме Земли и в притяжении Земли? Отвечу одним словом – нет. Для этого был и создан этот божественный, уникальный опыт, который мы проходим с вами на протяжении тысячелетий на этой планете. И он неоднократно менялся, и неоднократно здесь появлялись цивилизации, которые потом исчезали по одной простой причине. Потому что эксперимент не удавался. Засеяли, собрали, посмотрели, сказали, не подходит. Зачистили. Опять вспахали, засеяли. О, хорошо, давай будем дальше его растить и смотреть. И так далее. Это всего лишь навсего уникальная лаборатория, в которой мы трансформируем свое сознание, трансформируем свои знания здесь именно через физическое проживание в теле. Если этого не будет, все, что мы знаем там, мы знаем, как творить. В материи, точнее, в тонкоматериальном мире мы это знаем. Нам это доступно легко и просто. Нам нужно сейчас просто это вспомнить, находясь в физическом теле. Вот этого никто не делал. Хотя существует достаточно много миров, которые есть и трехмерные, и четырехмерные, и пятимерные, и шести, и семи, которые идут раньше нас, которые уже прошли этот этап. Есть те, которые сейчас нам с пятого измерения помогают, с других планет, где они прошли этот опыт, и они здесь сейчас вместе с нами помогают нам проходить эти опыты, чтобы мы могли из трехмерного пространства через четырехмерное, в котором сейчас часть людей, которые идут по духовному пути или по пути так называемого разворота к себе. Потому что духовный путь — это не путь просто, называется, вот, заниматься йогой, практиками, ездить на места силы и так далее. Это путь духа прежде всего. Что такое путь духа? Да дух нас просто-напросто тащит через все вот эти вот опыты, которые мы здесь пришли проходить. Вот это и есть духовный путь. Так он же проводит нас через материальный мир, потому что только делая руками, проходя ногами, чувствуя вот это вот в физическом теле, чувствуя эту боль, страдания, переживания, тяжесть и так далее, радость и прочее, мы это познавая, осознавая и принимая, мы познаем этот мир через себя, других вариантов нет. А без физического тела это невозможно. Поэтому и был создан этот уникальный эксперимент. Творец создал, так назывались, издал клич. Все желающие боги поучаствовать в этом эксперименте и погрузиться в самые низкие вибрационные процессы и пройти все стадии так называемого сначала растождествления с собой, а потом, со дна пожиже, оттолкнувшись от самой низины, начинать постепенно вспоминать себя и начинать восходить к себе, возвращая себе статус бога в физическом, уже в физическом теле. И вот это мы сейчас и проходим. Поэтому без физического тела, по моей информации, той информации, которая у нас приходит, в пятой мерности, куда мы сейчас стремимся, во-первых, там будут другие эксперименты, основанные на безусловной любви. Там будут эксперименты и моногамных семей, и полигамных семей, и разных творений, но в физическом теле, где мы в физических телах будем познавать этот волшебный опыт на совершенно другом уровне. То, что сейчас нам не удается достичь, за исключением тех единиц, которые приходят сюда на Землю, говорю это с полной ответственностью, потому что из истока получаем информацию. Сколько здесь тех, которые могут безусловно любить и создают пары на безусловной любви? Отвечаю. Сколько пальцев у меня на руке? Маловато будет. Добавляю вторую руку и убираю два. Вот. Больше нет. Почему? Потому что это уникальные эксперименты, которые даже сейчас было 10, стало 8, точнее 8,5. Женщина осталась, мужчина погиб. Такие уникальные и мощные эксперименты, которые происходят на этой планете. Потому что эта планета в трехмерном мире дуальности не предусматривает прохождение и познание энергии любви в высшей ипостасях божественного творения, потому что плотный план это просто не допускает. И мы здесь именно для того, чтобы отработать все те кармические наработки, которые мы пришли. Что такое карма? Карма — это неотработанный, неосознанный опыт всего-навсего. И не надо этого бояться. Поэтому, когда Олег говорил о том, что надо это, надо то, он сказал одну фразу. Надо просто быть. Ничего не надо делать. Понимаете, для того, чтобы быть, не надо ничего. Надо просто развернуть фокус сознания, фокус внимания и сознания внутри себя. И если вам плохо, то первый вопрос, который нужно задать. Для чего вся система, которая вокруг нас развернута, и все люди, которые находятся вокруг нас, зеркалят нам, почему нам плохо? И как только мы задаем себе вопрос, для чего мне все это, вы получите ответ. Мы получаем всегда ответы на свои вопросы, но для этого нужно их задать. Мы даже не знаем, что можно задавать любые вопросы, даже если нам кажется, что это глупые вопросы. Не стесняйтесь, потому что когда мы задаем эти вопросы, наши ангельские чины или ангельские ангелы-хранители, те, которые рядом с нами находятся, наш род или те сущности, которые находятся с нами рядом, наши кураторы, группы поддержки и так далее, их много. Они все готовы нам помочь по первому нашему запросу. Но никто не имеет права вмешиваться в прохождение этого опыта, пока мы не спрашиваем. И вот тогда удивительный момент возникает, когда человек задает вопрос, а ему говорят, да, можно. Это как в той притче, когда змей Горыныч идет по лесу навстречу медведю. Он говорит, о, привет, так, завтра в 9 утра у меня, и я тебя съем. Понял? Тот говорит, понял, записываю. В 9 утра едим медведя. Идет дальше волк. Он говорит, так, завтра в 10 утра ты у меня, я тебя съем. Тот говорит, понял, и пошел понурый. Блин, тогда записываем, съедим. И так, проходит, как сказать, доходит до зайца. Он говорит, ну что, косой, попался, завтра в 12 ты у меня, и я тебя съем. Он говорит, да пошел ты, вычеркиваем. Не пойдет. Понимаете? Вот и все. Это всего лишь навсего от того, как мы к этому относимся. Если мы это воспринимаем вот так, что все безысходность, и я как на этот самый, как раб на плантации, ничего не имею, это будет так. Но если мы зададим вопрос, а можно по-другому? Уверяю вас, вы ответите вопрос, можно. А дальше вы будете задавать уже другие вопросы, которые вам будут приходить из вашего сознания. И вот тогда начинается волшебство. Но этому волшебству надо просто позволить. И оно происходит только тогда, когда вы готовы. И когда вы проходите все то, о чем говорил и Олег, и Дмитрий, и другие, как сказать, когда мы, называется, насытимся всеми этими опытами, которые мы проходим в материальном мире. Потому что пока мы не насытимся, вот эта замануха материального мира и матричных систем, она настолько мощна, что нам кажется, что, блин, я без этого просто не выживу. Если у меня не будет часов, трусов, машины, квартиры, дома, дачи, там, не знаю, там, граблей, чего хочешь, фельдеперсовых или золотого унитаза, я не выживу в этом мире. И не реализуюсь, и не докажу, что я готов или достоин в этом мире чего-то другого. Оказывается, нет. Виктор, прошу прощения, а вот если это как бы наелись уже, то человек уже не возвращается или все-таки он возвращается на этот земной план? Так дело уже в том, что, смотрите, мы же постепенно, каждый раз, когда мы наелись, мы, естественно, тогда мы можем идти в духовность, потому что только тогда захваты матричные, они на нас не работают. Почему? Если мне это уже не интересно, если я понимаю, что все, что матрица мне предлагает, неинтересно. Деньги неинтересно. Значит, те матричные отношения, которые были, неинтересны. Значит, работа, которая выжимает все соки, неинтересно. Значит, бегать по местам силы, ну там, пока я на местах силы, я принимаю это место силы, и мне там хорошо, я сошел с этого места силы, мне тут же плохо. Почему? Да потому что не в местах силы дело, а дело в моем отношении к этому. И если я себя не принимаю тотально, что я здесь для того, чтобы познать себя через этот мир, то тогда это все захватывает. И мы даже идя в духовность, ведь что происходит? Казалось бы, человек находится в медитации, он сидит, медитирует. Только вот вопрос, о чем он медитирует? Собака сидит рядом, медитирует с хозяином, и хозяин сидит, медитирует. У собаки пустота, и она просто в созерцании, и просто в блаженстве. И хозяин. Нужна машина, квартира, любовница, дача, там это, работа, деньги и прочее, и так далее. Это что, медитация? Это хрень, которую гонит ум. И он гонит это 25 часов в сутки. Поэтому для того, чтобы с этим уже не отождествляться, ум будет подкидывать. Это же кеш, который наработан тысячелетиями, тысячами воплощений. Ну, у меня, по крайней мере. У кого-то поменьше, у кого-то, может быть, еще больше. И это кешевые вот эти все вещи, которые ум наработал, он и выбрасывает сразу по 100 штук. Пожалуйста, выбирай любой. Но это кеш, это отработано. А когда мы идем внутрь, и когда мы внутри, и когда мы начинаем слышать свою душу, слышать другое состояние тишины внутри себя, тогда нам приходит то, о чем Олег говорил. Тогда есть соединение с собой и миром, и тогда тебе приходят ответы на твои вопросы, даже если ты их задал мысленно. Но здесь есть одна ловушка, и она очень существенная. Очень часто наш ум нас захватывает тихонечко, легонечко и красивенько. И начинает нам гнать то, что нам важно. Поэтому здесь очень важно, очень внимательно учиться отделять, что я не ум, это первое, что я не мысли, и чувствовать то, что приходит. Только это является более правильным и истинным, потому что тело нас никогда не подводит, никогда не обманывает и служит только нам. И никакие сущности, даже если они начинают к нам подключаться, тело их, ну как бы есть моменты, когда вот называется тело там ведет себя по-другому, но это, как правило, больше исключение, чем правило. И мы их рассматривать пока не будем. Благодарю тебя, Виктор, за обширный такой ответ. У вас будут, коллеги, дополнения? Ну, все сказано очень глубоко. Небольшое такое дополнение, которое, опять-таки, постараюсь простым языком выразить, чтобы, может быть, еще расширить чуть-чуть этот диапазон понимания для какой-то, может быть, аудитории, которая понимает, скажем, специфические такие сравнения. Вот, ну, невозможно понять, что тебе хорошо, пока тебе не побыло плохо. Есть такая мудрость, когда вот на Востоке там, значит, ученик учителя приходит и говорит, Слушай, ну достали эти там практики медитации. Ну херня полная вообще, блин. Хочу айфон, ничего не помогает. В голове какая-то каша. Блондинки с силиконовыми сиськами. Хочу жить красиво. Так, значит, живу я плохо. Значит, приехал в этот монастырь, ничего не происходит. Меня обманули, ожидания не оправдались. Учитель говорит, хорошо, ладно, даю тебе одну единственную практику и последнюю. Встаешь на одну ногу и стоишь так максимально... Сколько можешь. Если опускаю, если, значит, ты на две ноги встаешь, я подхожу и палкой тебе по заднице. То, значит, стоит, движется, пужится там, краснеет, по-всякому, значит, напрягается. Вот. Ну, учитель говорит, все, ну я вижу, достаточно, проходит какое-то время. Вот, говорит, ляг, полежи, расслабься. Тебе хорошо, хорошо, что тебе не хватает? Ой, все хорошо, да? Вот примерно такая истина. То есть почему проходим определенные мерности, плотности, приходим в этот материальный мир? Нам надо получить здесь, что называется, полный комплект. То есть мы проходим определенный опыт общения с коллегами, мы влюбляемся, там, любим, ненавидим, потом мы, значит, обучаемся как-то, попадаем в какую-то семью не просто так. И вот пока мы это не пройдем, не получим этот опыт, не наберем определенные живые энергии, микроэлементы, витамины в организм, можно как по-другому еще сказать, какие-то определенные специи там не попробуем, мы не поймем, что, по сути, нам это все не нужно. И, то есть это может быть легко и просто, но не нужно напрягаться и барахтаться. Вот. И вот опять-таки мы приходим к простоте. То, что не нужно все усложнять. Человек такое существо, такая скотина, которая любит все усложнять. Да, ему да, нужно все красиво, да, такие вот поездки в Тибет, к шаолинским монахам, к волхвам. Чтобы понять вот эту простоту, наверное, нужно поплюхаться. Глубину, да? Безусловно. И вот почему мы попали в этот материальный мир плотный? Это материя. Да, здесь животная сила, вот эта манипура, вот эта вот шаманская, да? Когда духи земли, они помогают тебе. И материальный путь тоже нужно пройти. Не испытав его, невозможно понять, для чего этот инструмент. Но пройдя все это, ты все равно придешь к тому, что будешь упрощать всю жизнь и жить гораздо проще. Ты будешь избегать те факторы жизненные, которые тебе жизнь усложняют, закручивают до такой степени, что возникают мигрени, головные боли и всякие различные заболевания тела. Да? Вот. Ну, еще маленькое дополнение. Насколько я веду, в индорийских ведах настоящих описано, что на Земле существует 20 тысяч форм человеческой жизни. Мы знаем только одну. Но еще одна под вопросом – это снежный человек, так называемый. Ну, вот и Homo sapiens, человек разумный. А где другие 20 тысяч форм? И плюс, также веды описывают, что мы видим физическим зрением, сейчас идет разговор про Землю, не про Вселенную, мы видим только 30%. Мы очень много не видим, что в Алтае, в Гималаях, в Тибете, в горах. Там очень много духов, много различных форм животных, млекопитающих, различных там бабочек, насекомых, которые ученые открывают в день там по несколько штук, а их гораздо больше. И вот для того, чтобы, скажем так, эти вещи увидеть, понятно, что нужно много денег, экспедиции, ехать туда, но это тоже не поможет, вы ничего не увидите. Опять-таки нужно прийти к себе и прийти внутрь себя, расслабиться. Это и есть русская наука, вот это наши, русские веды. Пойди туда, куда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, вот, и в конце концов... Человеки, расслабьтесь, радуйтесь жизни, любите тех, кто рядом, не нужно ничего усложнять, заботьтесь о тех, кто рядом. Вот. Но если совсем терпения не хватает, тогда немножко поплюхайте, все равно к этому придете. Я считаю, что так. Дмитрий, ты что-то добавишь? Ну, я немножко добавлю. В принципе, я полностью согласен с тем, что говорил и Виктор, и Олег. Единственное, что я хотел бы напомнить, что в этой вот иерархической системе, так сказать, всех духовных существ, человек – единственное существо, которое воплощено в физическом теле. Это ему дана такая, так сказать, возможность ощутить в нем все, пережить в этом теле все. И уже внеся этот опыт, как вот Виктор тоже уже отметил здесь, уже получив этот опыт физического, так сказать, мира, материального мира, пойти дальше, дальше идти развиваться, неся этот опыт вместе с собой. И кроме всего прочего, человек здесь получает еще очень интересную такую экспериментаторскую прививку, что ли, я уже не знаю, как ее точно назвать. Человек получает свободу здесь. Он вправе, вот за счет этой майи, которая закрывает от него весь духовный мир, правильный духовный мир, того, как вот надо жить, как в принципе как бы вот должно быть, человек закрыт от этого мира, и он должен сам решить, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это его собственный эксперимент. Он сам проводит его над собой. Он должен пройти это и пережить, и получить соответствующим образом то, что он, собственно говоря, делает, то есть результаты этого действия. И дальше уже, так сказать, его как бы переживать, понимать его и осваивать как бы этот результат. И понять вообще, как он действительно прав, неправ, в чем он неправ. Нам дана свобода, в отличие от всяких разных других духовных существ. У них нет такой свободы, как есть у человека. Они все завязаны как бы на свои особые правила. Они подчиняются этим правилам, за исключением человека. И надо нам пройти обязательно через физический мир, понять его, осознать его и двигаться дальше. В общем, божественные мысли – это не наши мысли, поэтому, возможно, мы такими вопросами задаемся. Так, и следующий вопрос у нас от Светы Сидоровой. Как найти себя, узнать истину, кто я? Делала запрос во Вселенную через медитацию, пока ответа не получила. Почему не приходит ответ? Вот ты, Виктор, говорил нам о том, что можно спросить все, что хочешь, и придет ответ. Вот Света пишет, что ответ не пришел ей. Я же не просто так сказал про духовные ловушки. И не просто так привел этот пример, как сказать, когда человек и собака медитируют, да, по-разному. Это же не просто так. Наши братья меньшие, они видят тонкий план, и им не надо напрягаться, они просто в этом мире нам помогают. И поэтому кошки, собаки и любые другие животные, они не оторваны от этого тонкого плана, и они все время с этим тонким планом и с этим миром они взаимодействуют, как сказать, и едины. Человек же получает этот уникальный опыт разделения с этим тонким планом, а потом ищет пути соединения через познание себя. Что такое познание себя? Во-первых, для того, чтобы познать себя, нужно просто осознать. Первое. Все наши мысли – это не мы. Физическое тело, которое нам дано для прохождения опыта здесь, в плотных планах Земли, это не мы. Все наши эмоции, которые мы здесь испытываем, это не мы. И поэтому, естественно, что для того, чтобы услышать, точнее, познать себя, нужно от этого освободиться. А значит, нужен фокус внимания внутрь себя и слушать то, что говорит душа. Потому что душа говорит тихо. Я об этом говорю всегда. Душа говорит тихо-тихо. А ум орёт. Ну, его задача такая – командовать, вести за собой, как сказать, определять лозунги, как сказать, цели, планы, задачи, как сказать, это самое, ты должен, если ты не сделаешь, то никто не сделает, как сказать, и вперед, как сказать, на мины и так далее и тому подобное. Но это все ум. И вот все то, что говорили мои коллеги здесь, и я еще раз говорю, понимаете, для того, чтобы услышать свою душу и услышать, кто вы есть на самом деле, надо прежде всего задать себе вопрос. Для чего у меня закрыт плотный, точнее, тонкоматериальный план? Только это значит о том, что я настолько уплотнен сейчас, что что бы я ни делал именно вот из тех медитаций, потому что медитация для многих – это такая же работа, как рабочий работает за станком или крестьянин, как, кстати, пашет землю, убирает урожай, выращивает скот там, или там мать выращивает дитя. Это работа, это труд, колоссальный, тяжелый и так далее. На самом деле вот это как раз и есть ловушки ума. Поймите, не надо бороться с умом. Ум создан специально для нашего как раз плотного плана, для того, чтобы мы с помощью логики и прочих всех вот этих вот знаний матричных мы могли познавать этот мир и себя познавать через физику. Когда вы наелись на физике и наели всех вот этих вот так нас заманух, вы тогда ищете ответ где? Не там, внутри себя. Но для этого надо фокус внимания сначала развернуть. А мы думаем. Ключевое слово – думаем. Понимаете? Не важно, что мы о чем-то думаем. Важно, что мы вообще думаем. Вот это вообще думаем, оно нам мешает вообще-то слышать себя. Потому что там, где мы, там есть чистое сознание, там есть энергия света, там есть энергия любви, там есть безграничность, там есть тишина, там есть покой, там есть наполненность, там есть самодостаточность, там есть блаженство. И усё, желаний там нет никаких. И поэтому вот это и есть то, куда мы стремимся. Вот это и есть мы. Но люди хотят услышать, а кем я был в прошлой жизни, позапрошлой, а когда я был фараоном, а когда я был Нефертити, а когда я там был еще кем-то, блин. Да неважно, кем ты был вот в тех прошлых жизнях. Если ты хочешь увидеть, кем ты был в прошлой жизни, посмотри на то, чем ты занимаешься сейчас. И тогда ты поймешь, чем, что ты отрабатываешь из прошлой жизни неосознанно, не осознав то. И тогда будет проще понять, зачем я здесь. Не бойтесь этого. Мы были и фараонами, и царями, и жрецами, и волхвами, и, как сказать, целителями, и магами, и черными магами, и масонами, и иллюминатами, и кем мы только не были. И были рабами, и были нищими, и были бездомными, и были, как сказать, всякими разными, понимаете, и крестьянами, и кем мы только не были. Почему? А потому что опыты такие многообразны. Нашего духа, нашего духа. И поэтому вот это важно. И если мы это осознаем, тогда нам будет проще. Не ждать каких-то там, что мы там фельдеперсовые какие-то вообще, непонятно, кто и тут до нас, кто-то тут такое натворил, а мы тут для того, чтобы типа это исправлять? Нет, милые. Мы это натворили тогда, а сейчас мы это исправляем, познавая себя и принимая наши многомерные опыты. И вот тогда мы становимся собой, приняв себя полностью. И то плохое, что у нас есть, и то хорошее, что у нас есть, вот это все мы. А мы хотим только хорошее, которые мы понимаем как хорошие. Но это не так. Благодарю тебя за ответ. Наверное, надо становиться прежде всего человеком, потому что все-таки человеков у нас пока что на Земле еще мало, не говоря, что есть ли боги. Да? Вот, хотя тут вот Виталий Кочубей нам задает вопрос, а мы что, не боги? Угу. Ну, хочу немножко дополнить и перейдем сразу. Давай, одновременно да. Буду отвечать и на этот вопрос. Боги мы или нет? Конечно, безусловно, мы боги. Кто-то в потенции, кто-то рождается, кто-то проявляется. Кто-то ребеночек еще бог, да, становится более зрелым. Дам практику, с вашего позволения. Есть такая классная практика, называется уборка, которую не только женщинам, но и мужчинам делать полезно. У себя в жилище, в доме, в квартире. Берете ведро, наливаете воды туда с хозяйственным мылом, и начинаете мыть все, чистить, вытирать, протирать пыль, окуривать все это различными травами, полынью, там, значит, можно можжевельником, артышом, да, как у шаманов. И при этом, вот когда вы убираетесь у себя дома, вы одновременно убираетесь у себя внутри. Вы выкидываете из себя все то, что мешает вам ощущать себя богами или тем, кем вы хотите. Хоть Наполеоном, хоть Сталином, хоть еще кем-то. Уборку нужно делать постоянно. Так как мы живем на Земле, вот место, где мы живем, его любят облеплять разные духи, сущности, там, духи нижнего мира, астральные сущности нижнего порядка. И вот когда мы убираемся дома, у нас возникает потребность убирать тело. Это правильное питание, там, голодание, своевременное употребление правильных и живых продуктов и так далее. Это все очень связано. И вот когда мы это делаем, ответы, то есть наши каналы, информационные, так называемые энергетические живы, каналы живы, да, они становятся чистыми. Информация, кто я, зачем я здесь, для чего, какой мой путь, какое мое предназначение, они начинают работать лучше, информация приходит гораздо лучше. Нужно начинать с уборки и продолжать. Вот, и отвечая на вопрос, боги мы или нет. Ну, тут опять-таки очень много людей, и немного человек, к сожалению. Хотелось бы, чтобы человек был больше, чем людей. Кто-то, кто осознает, кем он является, он не будет задавать вопросы. Да? И он не будет задавать вопросы ни на публику, ни лично себе. Он знает, кто он есть, он уверен в себе. Взглянув на этого человека, видно, что он спокоен, уверен, целеустремлен и точно знает, куда идет. Вот, и я желаю всем находиться в этом состоянии, в равновешенном, как говорили наши предки, в ладу. Вот, в чем подвох современных религий? Я не говорю про древние, потому что я тоже изучаю где-то, наверное, лет с 10 различные мировые религии, пришел к такому пониманию, что религии искусственно создали вот эту дуальность, черное-белое. Дьявол, Бог, там, хорошее, нехорошее. Наши предки ведали и жили по... будем так говорить, по конным, по правилам природы космоса. Есть Чернобог, условно говоря, который чистильщик. Он убирает болезни, страхи, сомнения, напряжение, конфликты, войны. Кто-то должен чистить лес, который падает и гниет не годами, а за короткий период времени. Есть Биобог, который все это творит. И внутри нас есть и Чернобог, и Биобог. И не нужно это отрицать. Мы можем гневаться, можем радоваться, причем за короткий период времени. А у женщин, не только у беременных, гормональный фон меняется каждые 5 минут. Мы это знаем. Это стихия. Как вот океан, цунами прошло, ложись, прячься под стол, если хочешь остаться живой. Но это потом нужно подойти, там, обнять, поцеловать, цветы подарить, еще что-то. То есть в нас есть все. Ты это понимаешь. Я сам это понимаю, но не всегда даже этому следую, потому что у меня тоже есть ум, который меня пытается ввести в заблуждение. Но стараюсь себе напоминать. То есть нету абсолютно людей, которые идеальны. Я также косячу, также делаю что-то правильное, что-то неправильное. Но важно это признавать, потому что если человек не признает, у него возникает очень сильная мания величия. И он идет совершенно не туда. Вот. Быть немножко искренним и честным. И попроще, попроще во всем. Попроще. Да, пожалуйста, вопрос из зала. У меня вопрос ко всем трем сказителям. Понимаете, для меня, я очень часто в своей жизни участвовал в дискуссиях о Боге, но для меня такие обсуждения не имеют смысла до того момента, когда пока говорящий не может определить понятие предмета Бога. У меня просьба к трем здесь сказителям. Пусть каждый из них, интересно, каким образом он сформулирует понятие Бога. О, очень хороший вопрос. У нас есть точно такой же вопрос от... Да, где-то я его видела. Но, в общем-то, тоже вопрос, какой Бог есть и кто такой Бог. Вот определение все-таки, да. Угу. Кто? Давайте со старшего. Со старшего начнем. По традиции. Виктор, тебе первому отвечать. Во-первых, здесь нужно разделить эти вещи и все-таки определиться. Понимаете, если мы будем философствовать, то это практически ни о чем, потому что по сути свои непознанные, а точнее то, которое обозначить словами невозможно по сути своей, потому что это можно только чувствовать и проживать это, находясь глубоко внутри в состоянии. И как потом это выразить словами — ну, буду искать слова, которые помогут это выразить. Нужно осознать, что на Земле в высшем смысле, божественном смысле этого слова понимание Бога искажено по своей сути. Мы по сути своей персонифицировали как бы понимание Бога каждый для себя, то есть род для себя, народ для себя, цивилизация для себя, все человечество для себя и так далее, и так далее. Каждый человек видит в Боге нечто персональное, которое он воспринимает как Бога. Кто-то считает Богом Христа, кто-то считает Богом Будду, кто-то Кришну, кто-то Моисея, кто-то еще кого-то. Понимаете, по сути своей мы все являемся посланцами Бога на земле. Я вам скажу определение Бога. Если ты открыл в себе безусловную любовь, которая излучается из тебя, как безусловный источник света, ты есть Бог. Если вы хотите что-то по-другому осознать и понять, но каждый для себя будет искать и находить что-то для себя на своем уровне мировосприятия. Потому что каждый раз, поднимаясь по частоте своего мировосприятия, вы на этот же вопрос будете отвечать по-другому. Я со своей частоты говорю, если вы открыли в себе источник, который находится в вас, и он работает безусловно, постоянно, не прерываясь ни на секунду, и он просто светит, и он никого не пытается переделать или изменить, а он просто является светом. Как светит звезда, как светит лампочка, как светит ночью луна или днем солнце, вы просто такие. И вы просто излучаете этот свет в этот мир. Вы Бог. А если вы не можете этого делать, мы к этому все идем. Потому что только из того состояния, в котором, который ты приходишь в это состояние, излучение света, к этому мы все идем. Вот это и есть в моем понимании нынешнем, как я сейчас нахожусь, это и есть состояние Бога. Благодарю тебя, Олег, за ответ. Да, благодарю. Скажу емко, а потом расшифрую. Значит, во-первых, слово «Бог» действительно оно условное, да, как сказал Виктор. Слово это шумерское, оно не русское. И, как говорили наши предки, боги – суть наши предки. То есть те предки, которые развились до уровня, как мы сейчас говорим условно, богов. Сварог, Велес, Перун и так далее, Макыш – это наши бабушки и дедушки, роды и рожаницы. То есть род – это вот… такое сияние абсолютное, к которому мы стремимся стать. Потому что мы есть часть этого. Все, мы детки богов, которые вырастают из деток. Если мы, конечно, следуем определенным, там, будем так говорить, условиям развития вот в этой среде, в которой мы находимся. Потом, ну, опять-таки, понимание, что там Бог един, когда я это слышу, меня как-то начинает колбасить, потому что я прохожу опыт, скажем так, очень разнообразный. И мое мировоззрение, оно близко к природе. Я живу на природе, в природе. Вот мое родовое поместье находится. Я себя ощущаю язычником. В понимании, что языцы – это значит народ, этнос, тот ближе к природе. И я для себя нашел такой интересный способ познания наших предков, богов. Мы знаем, что есть такое понимание аватар, когда, например, проявление одного бога встречается в разных культах, в разных народах. И мне эта тема очень интересна. Например, если взять бога Одина скандинавского, у нас это Велес. Я посещаю места, где находились святилища Велесу. Я был в Швеции, там, где Один жил, и откуда вообще все племя швеев и шведов пошло. Я исследую, посещаю святилище Меркурия. Меркурий – это тот же Один и Велес, только у римлян. А у греков это Гермес. Сейчас я приехал неделю назад с Греции, с древнего святилища Гермеса и Афродиты. И тут уже не совсем места силы. Тут прямые потоки, порталы, где можно соединиться вот с этой информацией, если ты готов к такой ответственности, и немножко почитать. Почитать с камней, потому что камни – это литос литература, да? И вот для тех, кто спрашивает, как это поймать, ощутить, узнать, почувствовать, нужно ехать не на места силы, а на места древних святилищ. Не зря почти все древние святилища, они закрыты современными религиозными храмами, с одной единственной целью. Уже, во-первых, место намоленное, оно, как говорится, портал идет, а второе – закрыть, с одной стороны, от профанов, от неведущих, а с другой стороны, как бы создать некую тайну. То есть это консервация такая идет. Вот. Это такая маленькая подсказка, шаг на пути к тому, как это почувствовать. Потому что это состояние, оно не передается словами, но оно четко передает состояние вот этой величественности, божественности, которую может передать разве только что искусство, настоящая глубинная наука. Вот, ну, в моем понимании, это герметизм, древние такие науки, сакральная астрология. Вот, и музыка. То, что связано, в первую очередь, с богами, с божествами. Ну, по сути, опять-таки, возвращаемся к тому, что это наши предки, которые раскрылись. Для определения, что Бог... Боги. Это да. Множественность. Это единство множественности и множественность в единстве одновременно. Это нельзя запихнуть в какие-то рамки, навешать какие-то ярлыки, опять-таки, по одной простой причине. Потому что это сразу все и ничего. То есть это как вот единица, которая перерастает во множественность. И множественность, уходящая в род. Род проявляется во всем. В дымовом, в лешем, в богах, там, в полубогах, в детках, там, в богатырях там, и так далее. Чтобы это почувствовать, нужно опять-таки немножко посмотреть на мир шире. То есть убрать вот эти шоры, ограниченность, как мы сейчас все это обсуждали, убрать те рамки, которые были навешаны обществом, социумом, воспитанием, в том числе в какой-то степени даже какими-то религиозными институтами, и какими-то традициями, и посмотреть, попробовать поизучать различные традиции мира с разных сторон. Не только например, там, русскую мифологию, русские сказки, скандинавские саги. Вот мне интересно все, я это делаю с детства осознанно, я не знаю, почему у меня такое стремление, но пазлы начинают складываться, потому что у меня где-то лет с 10 до 20 был период оккультизма еще и герметизма. Я изучал очень плотно оккультизм, там различные трактаты, литературу, которая труднодоступна, сейчас уже, конечно, все с этим проще. И все это тебе позволило более-менее создать какое-то... свое мировоззрение, мировосприятие и ощущение Бога. Картина выстраивается более целостная, потому что понимаешь, что в итоге все говорят об одном и том же. И нету более правильных истинных знаний. То есть все знания говорят в итоге об одном и том же. Вот еще что. Вопрос к тебе. Да. Вот как бы боги, да? А на каком уровне, на каком плане мироздания, если схематично представить, находятся вот это боги? Вот, ведь же есть там, допустим, Рамха, да, если смотреть наши, да, либо высший бог, да? Дальше там мир праве, вот они здесь, мир славе. Ну, это по Хиневичу, я не фан. Или у тебя другое есть. Ну вот, понимаешь, есть, существуют какие-то планы бытия, есть абсолют, да? Угу. Все-таки боги – это не абсолют. Вот в моем понимании, что боги – это не абсолют. Есть абсолют, может быть, его там, не знаю, творцом надо называть. Вот эти тоже, кстати, понятия, угу. Нужно в них разобраться. Есть творец, есть создатель, есть бог. Кто на каком уровне находится? Есть боги, человек. Ну смотри, во-первых, в моем понимании иерархии нет. Иерархию создают люди, сущности и духи. Ее вообще не существует, это в моем понимании. Опять-таки, смотри, творец или творец? Тварный или творный? Кто именно? Давай сюда смотреть дальше. Вот предки, они заботятся о нас, они передают опыт на ладонях. Вот когда рождается младенец, я говорил на прошлой беседе, о нем заботятся, кормят, одевают, поят. Также наши, мы для них сейчас такие же неразумные детки, которые ошибаются, падают, стукаются лбами друг об друга, наступают на грабли. И нам передают опыт, вот как наши матери, дедушки, бабушки, роды и рожаницы, для того, чтобы мы окрепли и стали разумными, чтобы мы вразумились. Ну, допустим, вразумились мы. Так. И тогда вразумились, нам уже этот план физически не интересен, мы идем дальше, то, о чем раньше мы говорили. Мы уже тогда становимся богами. Да, да, однозначно. Мы переходим на те планы, где нету потребности в айфонах, телефонах, там, всяких машинах и так далее, вот в этих вот в этой напыщенности. То есть мы это пережили. Ты можешь кратко сказать, кто такой бог? Боги – это наши предки. Это наши предки. Предки. Благодарю тебя. Так теперь, Дмитрий, ты, пожалуйста, ответь на этот вопрос. Ну, во-первых, надо вообще на самом деле вспомнить, что, допустим, вот эти монотеистические, да, религии, которых у нас три, как мы знаем, да, то есть иудаизм, христианство и ислам, под Богом тоже там очень сложно как бы вычленять, что конкретно они имели в виду. То, что у нас сложилось в нашем понимании, что Бог – это некий такой... дедушка, сидящий, так сказать, на облачке, и вот это вот и Бог. Это ведь не так. Если мы будем читать Библию, то же самое, у древних евреев вообще было запрещено упоминать вообще имя Бога. Оно было зашифровано. Имя Бога. Статус. Да, естественно. Вот. Но и если мы будем переводить, там, как говорится про Бога? Элохим. Кто такие Элохим? Боги переводится с древнееврейского. Это боги. Где же тут Бог как таковой? Тут можно много спорить на самом деле. В ангелических иерархиях, те, которые создавали этот мир, например, там, да, люди, которые... Да, и я считаю, что очень многие вот эти вот иерархии, по сути дела, они проявлялись в этих богах, в индуистском пантеоне, в славянском, в древнескандинавском. Это были все вот эти вот иерархии, которые творили этот мир, которые жили с людьми. Люди тогда воспринимали их, они жили вместе с ними, они их видели и ощущали их. Они жили в этом мире, они... Для них это были просто как бы некие, так сказать, сущности, выше как бы по развитию стоящие их, по тому, что они творили, что они делали. Они их называли богами. Для них это боги, а у них действительно, если мы будем сравнивать этих богов с богом, например, как бы вот монотеистических религий, это разные как бы сущности. Опять же, что здесь подразумевать? Некий абсолют, которые, так сказать, мы в нем все находимся, и он в нас, но это как бы тоже неравные вещи. Это уже философские такие, в общем-то, подходы к этому вопросу. Мне лично нравится одно выражение: «Бог есть любовь». Бог есть все еще, можно сказать. Бог есть любовь, это то, что мы, так сказать, переживаем, то, что мы любим, то, что, к чему мы относимся, что внутри нас после находится. После этого выражения сразу логический вопрос, что такое любовь. Ну ладно, это потом. Любовь нельзя это сказать. Это не второй вопрос непосредственно. Поэтому ваша формулировка, она очень неясная. Вот мы выслушали три версии. И ни в одной из них я не услышал слов о целеполагании Бога. Я человек. Мое целеполагание жизни, допустим, вот, ну, на основании ваших вот, слов и ваших взглядов, допустим, стать Богом. Ну, я имею это целеполагание, поэтому я куда-то двигаюсь и так подобное. А у него какое? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Цель Бога. Теперь продолжаем разговор. Виктор, пожалуйста. Отвечу тогда вот тому, кто задал вопрос. Если Бог есть любовь, а я начал с того, что если вы излучаете любовь безусловную, вы есть Бог, тогда в чем здесь противоречие? Это первое. И второе. У Бога нет цели. Это цель. Цель придумал человек. А точнее, людям навязана эта модель для того, чтобы он через достижение определенных задач, которым пришел пройти, проработать и получить этот бесценный опыт, без цели он бы, естественно, сказал, блин, да мне здесь делать нечего, чего я сюда приперся? Понимаете? Когда есть цель, человек куда-то идет, он что-то достигает, он что-то как-то преодолевает. Микрофон, пожалуйста, берите, держите его у себя. Вот. А значит, у нас сейчас с 2012 года начался обратный процесс. Когда мы перестаем достигать цели и перестаем делать, мы привыкли делать, мы все делатели, и нам нужно делать что-то. Нам нужно менять этот мир, нам нужно спасать тех, кто рядом, вот типа они неправильно живут, мы живем правильно, мы вот тут думаем, мы вот тут переживаем за них, мы вот тут страдаем за них, а вот они живут неправильно. Так вот, задача каждого — осознать. Мы пришли сюда только лишь для того, чтобы научиться любить. И любовь начинается с меня. И если я не научился себя любить, значит, я не готов к этому опыту, потому что это состояние, это главное состояние пребывания в физическом теле каждого, то есть идет по пути к божеству или божественности. Если мы этого состояния не достигли, без этого достигнуть этого невозможно. Это иллюзия или майя, как говорили мои коллеги. Поэтому если мы говорим о том, что я хочу быть Богом, то прежде всего мне нужно научиться себя любить, принимать и быть собой. Вот тогда это и есть первое проявление земное, на проявление Бога на земле. Дальше уже можно философствовать, и это бесконечный процесс. Сколько существует человечество, оно существует многие тысячи лет. Все философы и так далее, и научные трактаты, которые ни о чем, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Но дело в том, что если ты внутри себя, ты перестаешь кому-либо что-либо доказывать, и на тебя перестает что-либо и каким-либо влиять. Ты просто самодостаточен. И ты вне этих концепций, вне этих религий, вне этой хрени, которая навязывает матрица специально для нашей тренировки. То, что сказал Олег, немножечко как бы дополню или, может быть, поправлю. Чернобог здесь существует только лишь для того, чтобы нас тренировать усердно 25 часов в сутки. И именно тренировать на что? На вшивость. Ложь, обман, стяжательство, гордыня, тщеславие, жадность, глупость там, и так далее, и так далее. Вот это все туда. Мы это с вами на той стороне света хлебанули столько, что дай Бог с этим разобраться. Многим еще нескольких воплощений не хватит, чтобы разобраться с теми опытами, где мы там с Чернобогом проходили эти опыты. Для того, чтобы стать богами, мы должны были этот опыт усвоить полностью. И поэтому мы и пошли последние 5000 лет на вот это погружение, тотальное погружение. Здесь других нет просто-напросто. Мы все пошли этот опыт, прошли его из 12-го года, а мы раньше еще до 12-го года. Проснулись и начали идти к себе. Начали познавать себя, открывать себя разными способами. 7,5 миллиардов на Земле познают каждый своим путем. Это и есть нюансы разнообразия познания себя как Бога на Земле. Кратко. Благодарю, Виктор. Ну, познание – это уже цель. Нет, это не цель. И не сама цель. Это состояние. Ну, если у Бога нету цели, то если я проживу жизнь бесцельно, я могу считать себя Богом. Если вы познаете себя, да. А если вы просто живете бесцельно? Ну, опять же, чтобы познать себя, надо поставить эту цель себе. Опять же. Это ум вам говорит, поставьте цель, иначе без цели вы заблудитесь. А душа говорит, какая цель? Иди внутрь себя и научись себя слушать. Вот и вся цель. И где здесь цель? Ваша установка, иди и слушай. Так это фокус внимания, вы просто разворачиваете фокус внимания. Для того, чтобы познать себя, не нужно делать ни одного шага. Говорю уже не в первый раз. А нужно просто фокус внимания развернуть внутрь себя. Вот все очень просто у вас получается. Даже как у Олега, кстати. Конечно. Но понятное дело в том, что проще всего у простейших. Если мы станем из Фудории, мы станем тоже Богом. Подожди. Потому что ну там вообще все предельно просто. Подожди. И, наверное, она тоже, это Инфудория, ей проще познать себя, потому что она сама по себе устройство более простое, чем человек, а тем более Бог. Не, ну речь-то у нас о человеке все-таки, а не об инфузории. Дело в том, что инфузория была в начале, и мы эту стадию с вами тоже прошли. Мы начинали с инфузории, с самого простого. Сначала было слово, потом и слово было Бог. Бог есть любовь. И тогда в чем вопрос? А я говорю о любви, а вы о чем? Так прежде чем говорить о любви, надо понимать, что это такое. Вы на этот вопрос не ответили. Ответьте. Был на этот вопрос, но Виктор, пожалуйста, ответьте еще раз. Ответил на вопрос. Любовь – это и есть состояние. Умом это не понять. Умом… Какой ум говорит, что любовь – это энергия, которая участвует в духовных процессах? Да все есть энергия. Не человек. Все есть энергия, и человек – это тоже уплотненная энергия. А точнее, биологическое его тело и есть тоже уплотненная энергия. Там все есть энергия. И любовь – это тоже энергия. Но если вы хотите знать о сути, то для того, чтобы стать любовью, нужно просто-напросто быть этим состоянием. Быть. А быть у нас не понимаем. Мы не понимаем, что такое быть. Для нас быть – это называется «что-то надо делать». Мне нужно понять. И поэтому очень много тех, кто рассуждает о любви, они думают, что они знают о любви. Для того, чтобы познать любовь, надо ею стать, то бишь идти в это состояние, стать этим состоянием, присутствовать в этом, принять себя. И только тогда вы начинаете излучать этот свет. Вот это и есть любовь. А не принимать его откуда-то или не думать, что вот кругом есть, а во мне нет. Вы открываете источник, который вы. Он внутри вас. И тогда вы этот источник активируете. Без этого вы не можете познать, что такое любовь. А значит, без этого источника вы не можете стать Богом. Вот это так. Но объяснить это словами невозможно, потому что это то, что за пределами слов. Это то, что до того, как мы начали думать. Поэтому это сложно определить словами. Я ищу слова, как и Олег, как и Дмитрий. Мы ищем слова, потому что из тонкого плана эти состояния определить для человека, который ищет ответы умом, практически невозможно. Вот и все. И мы можем тут рассуждать еще три воплощения, а то и 10, но мы так и не придем к единому мнению, потому что это ум. А ум не слышит, ум не чувствует. Ум просто… что-то знает, но о состоянии ум не знает ничего. Вот это важно усвоить. Если вы хотите познать и почувствовать, тогда выходите за пределы ума. Тогда вы будете чувствовать. Потому что, еще раз повторяю, это состояние, которое за пределами ума. Все, что из ума, это все знания, которые ни о чем. Потому что все знания матричные. Мы здесь в матрице для того, чтобы это пройти, наесться этого и выйти за пределы ума. Выйти за пределы матрицы. Об этом фильм «Матрица», кстати. В том числе и «Аватар» тоже. Хотел дополнить. Четко все сказано. Значит, задача матрицы, то бишь системы, удержать человека там как можно дольше и не дать ему оттуда выйти. И она начинает подливать масло в огонь и бензин, и стимулировать работу ума. Вот. И коротко отвечу на вопрос, что делают боги. Ну, вот посмотрите, например, на тех господ, у которых в жизни есть все замки, там, дворцы, у которых все добились, что они делают? Они начинают играть. Так и человек, который стал, значит, развитым, развился как боги, он становится богами, то есть богом, и начинает играть. То есть мы приходим, почему, опять-таки, про это сегодня говорили. Мы пришли оттуда, опустились, извиняюсь, в саму клоаку, чтобы получить адреналин, ощущения, вот, поиграть и вернуться снова туда. Это и есть и смысл, без смысла, то, про что говорят русские сказки. Когда нам становится скучно, что мы делаем? Мы ищем какие-то игры. Развлечения. Да. Это развлечения, могу так сказать. Вот это и делают боги, они развлекаются. В хорошем смысле слова. Они играют. Это ведическая концепция. Дух же тоже играет. Это же игра духа. Это и есть игра духа. Так дух это что? Это есть Бог внутри нас. Это наш Бог. Господу Богу. Да. Николай Гумилев. Я немножечко еще, может быть, дополню эту ситуацию. Дело в том, что действительно человечество очень долго пытается понять, что же такое Бог. В христианстве существуют даже догматические, богословские, так сказать, споры на этот счет. Есть кто-то фатическое богословие, апофатическое богословие, то есть отрицающее, что это не Бог. И наоборот, и это Бог, и это Бог. То есть все, что мы видим, все это тоже Бог. К результату, к сожалению, никто не смог прийти. Потому что здесь, может быть, исходить из того, что все-таки мы пока не боги, мы не можем это понять. Мы творение, как бы. Мы живем и сознаем это, осознаем, пытаемся осознать путем, так сказать, долгих рассуждений. Ну, может быть, я так как-то попытался бы. Вот. И для меня, например, я не зря сказал, что Бог есть любовь. То есть через любовь мы можем это осознать. Понимаете? То есть придя к этому пониманию только из, так сказать, самих себя, я согласен здесь с Виктором, очень хорошо он сказал о том, что только из себя самого вот эта любовь, если она, мы ее почувствуем, если она пойдет, тогда мы можем как-то осознать что-то. И тогда, может быть, мы приблизимся к богам, и, может быть, мы тогда и станем богами. Так, у нас еще есть один в завершении передачи очень интересный вопрос, и я так думаю, что он в тему вот того разговора, который сейчас у нас проходит. Нам пишет Татьяна Беленко из Челябинской области. Она пишет: «Добрый вечер гостям и зрителям программы «Зеркало». Я искренне рада выходу новой программы на Народном славянском радио. У меня есть такой вопрос. Если мы, как нам говорят, частички света Бога и светоносные существа, так? Значит, мы уже прошли свой путь эволюции, который на его определенном этапе включал в себя и опыт пребывания в энергиях низких вибраций, таких как на нашей планете. Тогда зачем же нам опять сюда возвращаться? Какой опыт могут получить существа высоких измерений, чему они могут научиться, находясь в низких вибрациях? Зачем он им? Здесь меня терзают смутные сомнения. Или мы все здесь двоечники, и нас оставили на второй год, или мы всего лишь в своей эволюции поднялись до такой частоты, которая присуща этой планете и содержит в себе все события, которые мы и творим здесь, и света в нас ровно столько, сколько нам позволяет иметь наш уровень эволюции, соответствующий уровню вибраций нашей планеты». Мы следующие после деревьев и камней. Даже птицы света больше, чем нас, потому что она летает. Вот такой вывод делает Татьяна. Виктор, пожалуйста. Зачем? Вот видите, вот сколько сколько людей, столько и мнений. И каждый человек из 7,5 миллиардов находится на своей частотности. Он каждый проходит этот путь познания себя своим путем, со своими нюансами, со своими особенностями. И это эти пути, они почему и называются пути Господни неисповедимы? Потому что именно каждый человек, являясь частицей Бога, частицей, мы частица целого, но мы и есть целое в этой частице, понимаете? Мы как частица должны стать целыми. Для того, чтобы познать этот опыт дуальности, мы пришли в этот мир разделенными. Каким образом? Вот я выбрал тело мужчины, значит, моя высшая женская суть находится там, за пределами. Она участвует в этом опосредованно. И я разделен, я ищу здесь на земле заменитель этой высшей женской сути в виде жены, в виде женщины, которая мне нужна для того, чтобы я, называется, получал эти женские вибрации именно в плотном плане Земли, потому что там я не разделен, там я есть целое, как Бог. А это значит и мужское, и женское — это бесполое существо, которое обладает вот этим вот единством мужского, женского начала. И он творит из этого состояние полноты, целостности. Когда мы разделились здесь, мы пришли в этот плотный план. И вот сейчас мы в этом плотном плане, познавая себя через то, что мы делаем, мы получаем в зависимости от того, насколько мы продвигаемся в познании себя, в познании этих опытов, в принятии. Ведь самое главное, для чего мы пришли. Проходя этот опыт, нам нужно его принять. Неважно, какой он. Неважно, что этот опыт обозначает. Мы не видим целостной картины. А ум нам говорит из этого тоннельного зрения, это хорошо, а это плохо. Если мы завязываемся на ум, тогда мы начинаем себя корить, потому что вот я тут накосячил, а тут это, а тут то, а тут не так, а тут вот это. Остановитесь. Ум будет всегда оценивать, это его задача. Если вы перестаете слышать или слушать, точнее, свой ум и отождествляться с ним, а принимаете себя и принимаете этот волшебный многомерный опыт, который вы проходите, а если вы оглянетесь назад, то вы столько уже прошли опытов, даже не осознав, что и это опыт, и это опыт, и это, и детский сад опыт, и пионерская организация опыт, и октябрята опыт, и комсомольская организация опыт, и партийная, у которой прошел опыт, и, как сказать, называется движение к коммунизму, и пятилетка за 3 года, и так далее, и тому подобное. И я то токарь, то слесарь, то директор завода, то военный, то потом, как сказать, бомж, то еще что-то. Это все опыты. И это все опыты из прошлых наших воплощений, где мы их не доиграли, где мы их недоосознали. И вот в этом воплощении, вот через это все мы и раскрываем себя, мы принимаем эти многомерные, многоплановые опыты, которые сразу же отражаются во всем мироздании, потому что это и есть тот бесценный опыт. Поэтому, когда Олег говорил, что наши боги, которые за нами наблюдают, они нам что-то там дают, они нам что-то там вот это дали, отвечу. Если такая концепция, если такое видение или такой взгляд на жизнь. Но отвечу по-другому. Это было в начале пути, когда мы только этот путь начинали. И нас оберегали все, и соломку нам подстилали, и нам, как бы сказать, оберегали, чтобы мы не споткнулись, чтобы мы не ударили, чтобы было не больно и так далее и тому подобное. Но когда мы заявили о том, что 26-тысячный цикл в 2012 году закончился, и мы двигаемся в новый 26-тысячный цикл познания себя. А значит, мы двинулись туда для того, чтобы все, что мы накопили в тонких, или точнее, вот в этом так называемом «Ночи Сварога», это вот те как раз планы низкой вибрации, которые мы проходили тысячи лет. Мы их усвоили, мы все это прошли. Мы, поверьте мне, мы усвоили все эти опыты. И когда мы начинаем себя принимать полностью, все опыты, а это приходит, и во снах нам приходит, и когда мы медитируем, и когда мы работаем с мастерами, учителями и так далее, их вибрации помогают нам увидеть эти прошлые опыты и принять себя. Когда мы это принимаем, вот свет, который к нам идет постоянно из наших высших сутей или из нашего высшего «я», из наших высших аспектов, от наших, как бы сказать, родов, которые изначальны, как сказать, энергии родов нашей, нашего духа и души, этот свет начинает увеличиваться, расширяться. И вот когда мы становимся вот этим светом, о котором я говорю, знаете, что происходит? Вот то волшебство, о котором почему-то забывает, а просветленные об этом просто молчат. Ты излучаешь свет, и свет становится тобой. И ты фактически становишься вот из потоком света. То есть это столб света, который стоит и который излучает из тебя и проходит сквозь тебя. И твоя задача — просто быть этим светом. Здесь нет цели, здесь нет задачи, здесь нет напряжения, здесь нет желания кого-то переделать, изменить, победить там и так далее. Ты уже победил самого главного врага — свое эго. И когда ты стал собой и стал этим светом, вот это и есть становление Богом на земле, в физическом теле, без физического тела. Это нам известно. Но если мы хотим действительно быть богами полноценными, мы для этого и уплотнились, чтобы эти низкие вибрации, а их можно познать только через плотное тело, потому что там этих вибраций практически нет. И когда мы это познали, теперь мы, разуплотняясь, и принимая себя через очищение всего того, что на нас налипло за вот эти вот многие-многие воплощения, мы возвращаем себе полноценное состояние Бога, который может теперь ходить, как Велес, Бог трех миров. Он и в низкие вибрации ходит свободно, он и в высшие вибрации ходит свободно, он и на земле присутствует свободно, потому что он это все познал, соединил, и теперь он это целое. Вот это полноценный Бог, который может это творить в разных мирах, как Бог. То есть мы, значит, не двоечники, Виктор. На вопрос, мы задали вопрос недавно с супругой, мы задали вопрос, как сказать, когда ну, происходит, а что происходит? У нас же периодически, когда энергии приходят, то происходит, знаете, вот это состояние, многие из вас как-то накрывает человека, его рвет на части, и с него начинает лететь гнев, ярость, злоба, там, что угодно. У каждого по-своему. И люди этого пугаются. Так вот, отвечу. Когда вот это у нас происходило, это происходит сейчас, просто энергии такие, мы просто осознаем это, отпускаем, и нас, если даже и накрывает, но это буквально вот начинает идти, мы сразу видим, сразу, как сказать, стоп, мы видим эту картину, вот оно идет. И мы начинаем это просто принимать, вдыхать, продыхиваем и отпускаем. Благодарим, потому что энергия начинает распаковываться. Плотность энергии была такова, что нас могло разорвать. Но когда мы их начинаем благодарить и отпускать, что происходит? С тебя как будто падают тонны груза, которые ты таскал на себе, даже не замечая этого. С одной стороны становится легко, а через некоторое время такое ощущение, как будто тело обмякло, и оно ватное, и оно никакое, как будто свинцом налилось, и ты ничего не можешь. Я поздравляю себя всегда и говорю: молодец, Витя, молодец, тело, молодец, клеточки, что вы наконец-то позволили это отпустить. Потому что это есть, что вы усвоили этот опыт и позволили энергиям просто течь. Это первое. И второе. Мы задали вопрос, так что мы чмошники здесь? Не двоечники, а чмошники. Это по сленгу наших детей, наших этих самых, ну, молодежи. И наши кураторы, улыбаясь, знаете, вот как. Но действительно, мы смотримся оттуда, как дети, которые играются в песочнице. Но это действительно так, пока мы себя не осознаем. Но так как мы уже с песочницы вылезли, но еще у нас вот эти вот взрывы происходят, вот это накрывание происходит, потому что ну, потоки очень мощные, и программы мощнейшие, и мы их все проходили, и мы их усвоили, и тебе нам надо их просто осознать и принять, и все. И мы, когда задали вопрос, они улыбаются так с любовью, говорят: если бы вы знали, какие вы красавцы, если бы вы себя вот могли увидеть сейчас, какие вы светоносные, прекрасные существа, и как мы вас любим. В вы бы перестали задавать эти дурацкие детские вопросы. Мы вас просто любим, потому что ваш опыт бесценен. Без этого опыта мы не можем быть совершенными. И мы благодарим всегда вас за каждый ваш шаг. И когда вот сейчас мы идем, когда вышли мы за пределы матрицы, а точнее за пределы вот этого, так называемого, как я называю, песочницу, они нам говорят, а теперь, куда вы идете, запомните, теперь вы пишете книгу, о которой мы даже не знаем. Мы не знаем, какой опыт у вас получится. Каждый шаг ваш – это новый опыт. Вот вы сделали шаг – это опыт. Вы сделали этот шаг – это опыт. И только тогда мы понимаем и принимаем от вас вот то, что происходит. По-другому мы этого опыта не можем получить. И поэтому мы здесь для того, чтобы исправить то, что мы накубатурили в прошлых жизнях, исправить в родах те перерезанные, прерванные потоки или токи любви по роду и по тем родам, через которые мы пришли на это воплощение, и по тем родам, с которых мы пришли, чтобы это стало единым, потому что токи были перерезаны чем? Вот такими воплощениями. Где-то запреты, где-то обеты, где-то клятвы, где-то еще чего-то наше неосознанное, и это перекрывалось, понимаете, как черной магией. Но это только лишь для этого, чтобы мы эти опыты осознали, приняли в себе, приняли свою божественную сущность и начали любить себя и излучать эту любовь. И эта любовь тут же проходит по всем родам. И вот когда она проходит по всем родам, восстанавливаются все родовые связи, восстанавливаются все те, которые были исключены из родов, забыты, потеряны и так далее. Они все оживают и восстанавливаются. И роды, которые я видел своими глазами, ну, имеется в виду теми тонких планов, которые лежали вот уже умирая, они вдруг встают, и это встают такие исполины и богатыри. И поэтому сейчас то, что происходит на Руси, и то, что связано с Русью, почему все и разворачиваются сюда к Руси, и индусы, и шведы, и болгары, и евреи, и армяне, и все, и японцы с китайцами, и корейцами и так далее, все вместе взятыми, они все вспоминают, что белые боги были и есть на земле. И вот эта вот родовая память их сейчас возвращает к нам. И тогда вот это божество оно, или волшебство, оно проявляется в каждом моменте нашей жизни. Нужно его просто это замечать. Не искать что-то невероятно, непонятное или вот такое вот фееричное. Оно в каждом лучике. Я вот встаю вдруг, солнце, вот просто луч солнца, и у меня такая радость, как будто я вот увидел что-то великое, родное, которое я вот просто давно не видел, хотя это было вчера, понимаете? Потому что это есть наш свет, который также из нас навстречу этому солнцу выливается в этот момент, просто мы его не всегда видим. И вот это волшебство, оно влияет на все вокруг нас. И тогда мы в зеркале, когда мы идем, мы во всех зеркалах, которые вокруг нас, мы видим, что происходит, что в нас изменилось. Не по-другому. Мир нам только зеркалит. Если мы улыбаемся этому миру, если мы идем вот так, открыты, и говорим, я люблю тебя, мир, потому что я принял себя и полюбил себя, мир нам отвечает вот так, я тебя люблю. И тогда это волшебство в каждом моменте. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. Наша программа уже завершается. Вы будете что-то дополнять на последних ее минутах? Если возможно, да, значит, пожалуйста. Во-первых, хотел поблагодарить и тебя, и всех, кто собрался сегодня. Не только те, кто перед камерой, кто не видим. Есть такое понятие аура в индоарийской традиции. У нас есть русское слово «сопь». Вот так вот, мы сейчас такую сопь создали, такой поток, что мы не только Москву прокачиваем, но и всю нашу честную землю, да, Русь, всем, да. И я хочу всех вас поблагодарить, каждого из вас и тебя, то, что меня пригласили, за такую возможность вот этой потокой собью прокачать, и чтобы человеки пробуждались с большей силой. Вот. Ну и немножко сконцентрировать полученный вот этот опыт, очень мне понравилось сейчас проявление мудрости вот этой. Ценить опыт и благодарить. Это сейчас два важных аспекта. Ценить, вот мы сейчас учимся, общаемся, я у тебя, у него, друг у друга, все друг другу учатся, ценить и благодарить. Без этого невозможно наступить на следующую ступеньку. Поэтому я вас благодарю сердечно. И мне очень, очень нравится и радостно с вами находиться здесь. Дмитрий? Я немножко вернусь к вопросу, который задал. Мне кажется, что мы здесь уже во время всей этой передачи ответили на многие вопросы, которые вы прозвучали. Просто я думаю, что вот уважаемая слушательница, когда она нас выслушала, я думаю, что она нашла вот ответы как раз на те вопросы, которые у нее звучали. Потому что мы ответили и почему мы здесь, и почему мы через физические тела проходим, так сказать, и что вы не двоечники, и я думаю, что она получила ответ на этот вопрос. И я тоже хочу поблагодарить всех присутствующих. Большое спасибо, мне было очень приятно в такой действительно теплой компании. И, так сказать, такие интересные вопросы обсуждались, и я думаю, что, может быть, в дальнейшем будем дальше проходить по этим стезям. Да, конечно, совместно. Мы будем продолжать наш разговор в следующей передаче. Благодарю вас. Да. Благодарю тебя, Виктор, благодарю тебе, Олег. Благодарю тебе, Дмитрий, благодарю всем участникам клуба «Живой дом», всем нашим радиослушателям. С вами было Народное славянское радио, и я ее ведущая Елена Ромская. До новой встречи в серии наших передач «Кто такой человек?». Всех вам благ. Будь добру. Слава роду.